Дескать, что же это за гусь-то лапчатый? Почему он так вызывающе себя ведет? У одних рождается чувство протеста, у других — недоумение, третьим становится интересно, чем закончится дело, а четвертые уже придумывают, как бы наказать взорвавшегося актера. Но никто не спит, потому что странный, нахохлившийся, в старомодном костюмчике человек притягивает как магнит. Потом в процессе спектакля зритель поймет, что это человек умный, талантливый, прошедший огонь, воду и медные трубы. Друянов о себе, например, говорит: «Ты что же думаешь, меня впервые собираются снимать с занимаемой должности?» «Все, брат, было, все. Ты знаешь, что у меня 3 ордена Ленина и 12 выговоров разного калибра». И становится ясно, что человек с огромной жизненной школой в поведении лишь прикрывается этой манерой, как маской от бесчисленного количества дураков. А что он и мужественен, и мудр, и по-директорски ответственен, это все узнают потом, в конце спектакля. И досмотрят спектакль до конца, потому что будут разгадывать характер. Что зрителю до того, как куют котлы? Ведь они необходимы в обыденной жизни, а в театре неинтересны. Зато зрителю важно понять, что за человек перед ним. Поэтому процесс разгадывания личности Друянова в какой-то мере становится содержанием спектакля. Кажется, мой эксперимент удался. Судя по рецензиям и по посещаемости спектакля, «День Деньской» имел приличный успех. Но и раздражал он людей тоже. Помню, в Свердловске собрали директоров на этот спектакль, и те были обижены. Они утверждали, что такого директора быть не может. Странно, никто из них не встал на защиту моего персонажа, хотя, казалось бы, они должны понимать, что в директорской работе зачастую не форма существенна, а содержание характера. Характер же Друянова именно директорский по самой высокой мерке. Он берет на себя ответственность за реконструкцию, временно заваливает план ради того, чтобы потом выпускать новые котлы, потому что старые уже не будут продаваться, так как не соответствуют требованиям времени. Короче говоря, Друянов отвечает делом на государственные призывы к ответственности, к модернизации и интенсификации производства. Но странная штука. Меня ругали в основном за то, что директор получился гнусавым, будто бы голос и внешность имеют первостепенное значение для человека на руководящей должности. Однако подобные суждения меня нисколько не обижали и не возмущали, а подчас даже смешили. И все же иногда горько бывает, что люди судят так поверхностно. Ведь давно известно, встречают по одежке, а провожают по уму. Тем не менее, пока спектакль шел в театре, все было благополучно. Другое дело, когда его сняли на телевидении. Конечно, такой перенос спектакля со сцены на экран – дело в высшей степени сложное и даже опасное. На телевидении своя специфика и условия работы. То, что логично в театре, там частенько представляется совершенно несуразным. И то, что было выразительно на сцене, на экране становится убийственным, навязчивым и грубым. Мне известно немало спектаклей, которые погибли в результате такого переноса. Например, наша знаменитая «Принцесса Турандот» была снята ужасающе плохо. А дело в том, что в телепостановку перенесли лишь форму спектакля, а театральный задор блестящей постановки Вахтангова был утерян. Похоже, произошло и со спектаклем «День Деньской». Резкая форма характера годилась для театра, а для телевидения оказалась чрезмерной. Несмотря на все усилия сбавить тон, притушить остроту исполнения, мне, видимо, это мало удалось, и спектакль получился с известными погрешностями. Очевидно, особенности моей трактовки характера Друянова на крупном телевизионном плане еще более подчеркивались, и я стал получать великое множество писем, где меня снова ругали за то, что я посмел изобразить такого гнусавого директора. Ведь его на пушечный выстрел не подпустили бы к заводу. Словом, повторилась бы та же история, что и с Горловым. А один зритель написал мне: «Товарищ Ульянов, я так и не понял вчера, вы хороший или плохой?» Бедный зритель. Он привык, чтобы ему все разжевывали. Где белосное, кто фашист, кто русский. наш, не наш.